Добравшись до ворот, они спрятались в придорожных кустах и залегли. Часы показывали 23:20, оставалось 5 минут. Рут, держись строго за мной. На мне модернизированная броня, надеюсь, сразу не пробьют. Время тянулось неимоверно долго. На часах в углу экрана, секунды словно нарочно, лениво и не спеша сменяли друг друга. Наконец Рут поднялся и уверенно подошел к воротам. Он установил взрывчатку и также спокойно отошел на безопасное расстояние. Дед встал за его спиной. Взрыв прогремел неожиданно и очень громко. Огромные металлические ворота, выгнувшись внутрь, распахнулись будто бумажные листы на сильном ветру. Ударившись о внутреннюю сторону забора, рухнули на землю. Николай Петрович убавил звук на планшете. Он восхищенно вскинул брови и, коснувшись окна чата, негромко произнес в микрофон: «Дед Бонзый, фантастическая физика в игре, Рут, я сам в восторге». Они спокойно вошли внутрь, будто прогуливаясь по парку. Их цель – основное хранилище. Находилось оно недалеко от ворот, но на пути были несколько крупных кирпичных построек. Возле ближайшего здания они услышали приближающийся топот слева от себя. Дед, не мешкая, встал справа от Рута. Из оружия у деда была только металлическая труба, средних размеров. Оружие неплохое в ближнем бою, но низкие показатели рукопашного боя деда сводили на нет все ее преимущества. Первым появился старый знакомый Рута с позывным «Змеелов». Они несколько раз сталкивались с ним в рукопашном поединке. «Змеелов» очень опасный противник. Каждый раз их встреча заканчивалась для Рута нокаутом. Но только не сегодня. «Змеелов» бежал к ним с большим ржавым ножом, даже не обращая внимания на оружие в руках Рута. Он был чуть ниже ростом, худой, но жилистый. Бежал он, не останавливаясь, надеясь быстро завершить поединок. Дождавшись, пока дистанция между ними не сократится до нескольких шагов, Рут выстрелил. Змеелов выронил нож и упал как подкошенный. Не успев сделать и шага, они увидели второго противника. Здоровенный, как бык. Рут раньше ни разу его не встречал. Сразу же бросился в глаза его бронежилет с желтыми металлическими накладками на плечах, похожими на эполеты. В руке у него был пистолет с длинным глушителем. «Донатер», сразу понял Максим. Он видел эти вещи в самом дорогом пакете из доступных в продаже за реальные деньги. «Сейчас мы поломаем этого богатенького Буратино», промелькнуло в голове у Максима, когда парень остановился на приличном расстоянии и, вскинув руки, начал стрельбу. Щелк, раздался негромкий звук выстрела. Мимо. Щелк, попал. В левом верхнем углу экрана Максима высветился полупрозрачный силуэт его бронежилета. Красным цветом мигнула поврежденная пластина и сразу погасла. Щелк, опять мимо. Максим за доли секунд сократил дистанцию между ними и нажал на курок. Бах, раздался выстрел, и здоровый парень чуть пошатнулся, опустив руки. Бах, громыхнул еще один выстрел, и противника отбросило. Огромная фигура, оседая, стала падать назад. Рут остановился и прислушался. Дед, следовавший за ним по пятам, тоже замер. Рут, вроде нет никого. Хватай у него оружие и патроны, и бронежилет не забудь. Подлатаешь, будет как новенький. Дед Бонзый, покупной, нехорошо как-то. Рут, он себе еще купит. Тем более не мы грызню эту начали, а трофей дело святое. Дед Бонзый, тоже верно. До хранилища они уже бежали. Пока вскрывают замки, потраченная энергия восстановится. Оказавшись у заветной бронированной двери, они остановились. Низкое бетонное здание чем-то напоминало бомбоубежище. Рут был тут всего два раза, и оба раза после этого оказывался в воскресителе. Дед присел у электронного замка двери. Рут встал у него за спиной. Дед Бонзый, 3,5 минуты до вскрытия. Рут, вот это да. У меня минут 8 уходит, чтоб обычный замок вскрыть. И то средненький, без электроники. Дед Бонзый, я вот не пойму, а зачем мы ворота взрывали? Можно же было их так же взломать. Рут, чтоб обратно без проблем выйти. Представь, вскрываем замок, заходим, а кто-нибудь эту дверь снова запирает, и все, мы в ловушке. Чтоб выйти, нужно опять его вскрывать, а это время, и будут нас по территории гонять как кур по курятнику, пока мы без сил не рухнем. Дед Бонзый, логично. Спустя пару минут он негромко объявил: Дед Бонзый, открыта калитка. Тяжелая, стальная дверь распахнулась. Высокие ряды запертых шкафов, собранных в стеллажи, напоминали большие банковские ячейки. Дед Бонзый, аж глаза разбегаются. С какой начнем? Рут, без разницы. Хотя нет, вон с той, самой неприметной. Он снял рюкзак и положил на пол. Рут, внутри еще сумка лежит. Дед присел возле самого дальнего и неприметного ящика, а Рут вышел наружу. Чат предупредил, что вдалеке, С запада от них слышны взрывы. Рут вызвал основную группу по рации. Рут, народ, как успехи? Капитан Эстония, отлично. Отбились, 6 бесов в отключке. У нас 5 раненых, 1 без сознания. Рут, добыча есть? Капитан Эстония, конечно. Хорошо их распотрошили. Рут, я пока 2 остудил. Значит, всего 8 получается. Мало. У них человек 30 активно играют. Будьте готовы уходить. В любой момент толпа может в онлайн войти. Капитан Эстония, мы готовы. Раненые уже за территорией. Тут остались Зевс, Мачете и я. Как у вас, дед Бонзый? Тут у них пещера Алладина. Капитан Эстония, все у нас гости. Уходим. Конец связи. Максим, быстро переключая основной чат и рации, увидел сообщение о приближении врага. Первым появился парень в самодельной броне из клепанных металлических пластин. В руках у парня были 2 арматуры, такие же ржавые, как и листы железа на его груди. Позади него мелькнул силуэт девушки. Стройная фигура в легком бронежилете и облегающих кожаных брюках показалась Максиму знакомой. Потертый темно-зеленый военный шлем с тонированным забралом скрывал ее лицо. Девушка пряталась за спину парня, который стремительно приближался, несмотря на немалый вес самодельной брони. Казалось, что у нее в руках ничего нет. Да, и с ней Рут уже неоднократно пересекался. Это была Медея, лучшая метательница ножей в округе. Не успел Рут толком разглядеть эту парочку, как с противоположной стороны появились еще 2. Бах! Прозвучал выстрел ружья, от которого небольшие динамики планшета натужно захрипели. Максим быстро убавил громкости и обтер взмокшие ладони о шорты. Бегущий парень в самодельной броне упал лицом вниз и не шевелился. Девушка метнула нож в Рута и, пригнувшись, бросилась в сторону. В эту секунду 2 других были уже в нескольких шагах позади Рута. Понимая, что времени на перезарядку у него нет, Рут повернулся к ним лицом. Одна пуля в стволе, стрелять только в упор, только на поражение, подставив спину Медее. Он собирался уже нажать на курок. На перезарядку времени нет. Потом только бить прикладом ружья в ближнем бою. В этот момент в дверном проеме появился дед. Щелк, щелк, щелк. Прозвучали 3 негромких выстрела трофейного пистолета. Оба противника упали навзничь к ногам Рута. Перезарядка. Дзынь, брошенный в спину Рута нож отскочил от распахнувшейся металлической двери. Рут моментально развернулся на месте. Бах. С первого же выстрела Медея, замахнувшаяся для следующего броска, была отброшена назад. Бойцы, упавшие от выстрелов деда, уже поднимались. Разворот. Бах. Выстрел отбросил ближнего, стоящего на четвереньках, в сторону. 4 шага ко второму. Удар прикладом. Упал. Перезарядка. Дед Бонзый. Макс, держи рюкзак. Он положил заполненный черный рюкзак и скрылся в хранилище. Не мешкая ни секунды, Рут надел рюкзак и прислушался. Пока тихо. В дверях снова появился дед и поставил перед Рутом набитую до отказа сумку. Дед Бонзый, и твоя сумка. Он снова скрылся в хранилище. Никто из лежащих на земле противников не шевелился. Дед наконец появился в дверях. Набитый рюкзак за спиной и 2 полные сумки в руках. Он чем-то напоминал вышедшего из поезда пассажира на перроне вокзала. Рут, уходим. Теперь ты впереди. Они оба понимали, бежать сейчас нельзя, иначе они свалятся без сил, даже не дойдя до ворот. Возле строений Рут окликнул деда. Рут, стой, дед, тут я первым. Дед остановился, Рут медленно, шаг за шагом подошел к углу здания. Тихо, шаг вперед, за углом было пусто. Рут, вперед. Вот уже сверху экрана появились лежавшие на земле выгнутые взрывом створки ворот. Справа от них послышались шаги, кто-то приближался. Пригибаясь, за деревянными ящиками, появилась она. А вот и хозяйка этого огорода, подумал Максим, узнав мелькнувшую фигуру в черном обмундировании. В обеих руках у нее были пистолеты, самые дорогие из доступных в игровом магазине. Зайка-хозяйка, стоять. Ее сообщение в чате было крупным шрифтом. Прорис, зайка, может, полегчает? Максим пошарил рукой по полу возле дивана и выудил оттуда зарядное устройство от планшета. Рут, дед, ложись. Деда уговаривать не пришлось. Бросив ношу под ноги, он упал на землю. Развернувшись к ней лицом, он отполз чуть назад, прячась за своими сумками. Дед достал пистолет и прицелился в мелькавшую за ящиками фигуру. Рут, поставив свою сумку, опустился на колено и вскинул ружье. «Настя, так ее зовут», — вспомнил Максим. «Рут, дед, не стреляй, она моя. Уровня меткости деда не хватит, чтобы достать ее оттуда, даже если он выпустит в нее 100 пуль». Вынырнув из-за ящиков, Она сделала по два выстрела с обеих рук и нырнула обратно. Мигнула еще раз пластина на жилете Рута. «Держит пока бронежилет, хорошо», — подумал Максим и сел на диване, поджав под себя ноги. Он пытался предугадать ее следующее движение, был готов в любую секунду нажать на курок. Снова выскочив из-за ящика, она выпустила еще две пули, но и Рут успел дважды нажать на курок. Звук пистолетных выстрелов утонул в грохоте ружейного дуплета. Ее пули прошли мимо, а вот от первого залпа ружья ее отбросило. После второго разлетелся в щепки ящик. Поняв, что осталось без укрытия, она, пригнувшись, отбежала на безопасную дистанцию и присела. «Будет ждать подкрепление», — подумал Максим. «Рут, дед, уходим». Дед поднялся и, подхватив сумки, зашагал к проему ворот. Рут перезарядил ружье и, взяв свою сумку, последовал за ним. Хорошо, хоть передышку сделали незапланированную, а то дед нагрузился до одури, подумал Максим, когда они вышли за ворота. Дед и Рут свернули с дороги в лес. Пройдя шагов 50, они услышали позади себя хруст веток. Молча, не сговариваясь, оба положили сумки и присели в траву. Лежа, энергия восстановилась бы быстрее, но в такой высокой траве обзор будет небольшой, а появление врагов сейчас можно было ожидать откуда угодно. Тихий щелчок. Дед сменил магазин. «Рут, сколько у тебя патронов осталось?» «Дед Бонзый, обойма и еще два патрона, итого 10, а у тебя, Рут, 12». Пересчитав патроны в ячейках карманов, ответил Максим и добавил: «Рут, ну где же она? Может, передумала?» Между деревьями мелькнула черная форма и раздались два выстрела. Пули легли около деда. «Рут, ложись и отползай, она тебя видит». Рут вскочил и побежал в ту сторону, где видел ее фигуру. Он остановился в паре шагов от большого дерева. Так обзор шире и есть место для маневра. Дед отполз на пару шагов. Послышался шелест листьев со стороны дороги рядом с дедом. «Это уже не она», — мелькнула мысль. И вдруг прямо за деревом, перед которым он стоял, хрустнула ветка. Рут развернулся лицом к дереву, сделал два осторожных шага назад, один быстрый шаг влево и резким движением рванул вперед. Как в замедленной съемке, перед ним появилась спина притаившегося за деревом игрока в лесном камуфляже, а чуть дальше, в шагах в 10, лицом к нему стояла Настя. Боец повернулся к Руту, но уже поздно. Положение его было безвыходным. Не целясь, Рут выстрелил в упор. Зайка-хозяйка успела сделать 4 выстрела, прежде чем Рут ответил в ее сторону. Она метнулась за дерево, и его залп ушел в пустоту. Зато он поймал 2 ее пули. Одну в грудь. Она все-таки добила пластину, но не причинила вреда. И вторая вошла в правую руку. Рут быстро перезарядил оружие и побежал к тому дереву, за которым она пряталась. Решив, что ее выстрелы прошли мимо, не причинив ему вреда, она не стала рисковать. Опрометью кинулась вглубь леса, петляя между деревьями. Даже не надеясь попасть в нее, Рут выстрелил в сторону мелькавшей впереди черной фигуры. «Надо скорее уходить, может, получится оторваться». Дед, сидя посреди поляны в густой, зеленой траве, делал себе перевязку. «Дед Бонзый, ранен слегка», — написал в чат Николай Петрович, опережая вопрос Максима. «Рут, где он?» «Дед Бонзый ускакал обратно, я ему тоже ногу прострелил». Персонаж закончил перевязку, и мигающая надпись «Кровотечение» пропала с экрана Николая Петровича. «Дед Бонзый, ну что, последний рывок? До базы далековато, конечно». «Рут, помчали». Шагов 50 они бежали, и, уйдя немного в сторону, перешли на тихий шаг. Индикатор энергии у обоих был практически на нуле. Остановились, присели, прислушались. Тишина. Рут тоже перевязал рану на руке. Ранение истощало шкалу энергии очень быстро. Рассиживаться долго они не решились. Восстановив энергию на четверть, они побрели по лесу дальше, в направлении своей базы. В чате появилось сообщение о том, что позади слышатся чьи-то голоса. Их преследовали. Экономя энергию, они не стали прибавлять шаг, а продолжили медленное движение в прежнем направлении. «Рут, это Рут. Нам нужна помощь, нас преследуют. Мы ранены», — передал в эфир на резервной частоте Максим, потом продублировал сообщение на основной частоте Альянса. Чат рации молчал. Максим понимал, что до базы далеко, но все же надеялся, что кто-нибудь отзовется. «Дед Бонзый, вот зараза». «Рут, что случилось?» «Дед Бонзый, кровотечение возобновилось, хреновый из меня медик». И сразу после этого сообщения персонаж деда рухнул на землю. На экране Николая Петровича надпись «Сильное кровотечение» загорелась ярко-красным цветом. Экран стал полностью черным, и посередине появилась крупная надпись красными буквами. Вы потеряли сознание от сильного кровотечения. Ожидайте. Экран перестал реагировать. Николай Петрович, расстроившись, выключил планшет и отложил его в сторону. Время было уже позднее, пора ложиться спать. Он прихватил пустую кружку и, не включая свет, пошел на кухню. Рут, не задумываясь, бросил сумку в траву, снял рюкзак и положил рядом. Переложив ружье из слота рук в свободный слот на плечо, подошел к деду. Отстегнул у него рюкзак, выбрал фигуру персонажа и, нажав вкладку «Нести на себе», взвалил деда на плечи. «Рут, гори все это барахло синим пламенем. Давай, держись, дед, доберемся». Он тащил деда, а чат снова и снова предупреждал, что позади слышны голоса. Рут ускорил шаг. «Рут, еще немного, дед. Мы с каждым шагом все ближе к дому». Через пару минут шкала энергии от тяжелой ноши почти опустела. Персонаж Максима уже качался из стороны в сторону от усталости. Останавливаясь и снова продолжая идти, он балансировал шкалу энергии на грани потери сознания. Остановившись в очередной раз, он снова передал в эфир. «Рут, это Рут. Нам нужна помощь. Нас преследуют». Он переключил волну на основную частоту и продублировал сообщение. В чате рации по-прежнему была тишина. Неужели так далеко? Он не узнавал местность, хотя по карте двигался в нужном направлении. Немного отдышавшись, он, качаясь, побрел дальше. Неприятная надпись замигала вверху экрана. Открылось кровотечение. Остаток энергии моментально слился до конца, и они вместе с дедом рухнули на землю. Экран планшета у Максима погас, и на черном фоне появилась красная надпись. «Вы потеряли сознание от сильного кровотечения. Ожидайте». Максим не первый раз видел эту неприятную надпись. Часто товарищи успевали оказать ему помощь, но, видимо, не в этот раз. Навряд ли их смогут быстро найти. А минут через 15 персонаж погибнет и окажется в воскресителе. Так-то ничего страшного, только от навыков и умений останется лишь четверть, остальная шкала будет закрашена серым цветом, а полное восстановление до прежнего уровня займет не меньше недели. Максим положил планшет и вышел на балкон. Теплая летняя ночь, где-то внизу стрекотали сверчки. Спать совсем не хотелось. Снова в памяти начали всплывать моменты прошедшего дня. Аня, ее пронзительные глаза с огромными ресницами, стройная фигура и идеальные ноги. Как она смущенно прикрывала их своей маленькой сумочкой, сидя в машине, когда ловила неосторожные взгляды Максима. «Завтра я ее снова увижу», — радовала мысль, и сердце снова бешено заколотилось. «Я позвоню ей и скажу». «Что скажу? Надо пригласить ее куда-нибудь». «Да, если не хватит духу позвать ее сразу, то все, я уже не решусь на это потом». «Ха», — размечтался, «а вдруг у нее парень есть? Вот я буду идиотом выглядеть». «Аня, а можно тебя пригласить сегодня в...» «Нет, Максим, у меня есть молодой человек». «Все, хватит, завтра все выясню. Верну ей машину и прямо спрошу». «Аня, а у тебя есть парень?» «Если ответит «да», просто скажу, что ему неимоверно повезло. А если скажет, что нет?» Достав сигарету из лежащей рядом на тумбочке полупустой пачки, он закурил. «Может взять выходной? Ее машина будет готова не раньше, чем к обеду. Если я начну что-нибудь делать, то буду грязный как черт. Ну да, мало ли с какой проблемой заедут. Решено, у меня завтра выходной». Потушив тлеющую сигарету в пепельнице, Максим воодушевленно хлопнул о перила балкона ладонями и вернулся в комнату. Экран планшета, на удивление, уже не угрожал зловещей красной надписью. «Неужели нас вытащили?» Рут лежал на диване, а чуть дальше на другом диване лежал дед. В углу возле стеллажа стояла Багира. Максим сразу узнал помещение, это был их штаб. «Рут, Ира, ты что, не спишь?» «Багира, ура! Проснулся наконец-то! Мы вас вообще-то на месте залатали!» В комнату вошел капитан. «Капитан Эстония, и Русик, солнце мое, идем обниматься». Рут поднялся с дивана и, повернувшись к капитану, написал. «Рут, Роман, вы тут не одни. Капитан Эстония, о, шеф очнулся, супер. А дед, видимо, спать ушел. Рут, я уж и не надеялся, что вы нас найдете. Капитан Эстония, мы сразу выдвинулись к вам, как только раненых довели. Рут, эх, а мы столько лута скинули, пока от погони уходили, ты бы знал. Жалко до чертиков». «Багира, в хранилище ваш лут», — ответила Ира, добавив в сообщение кучу смайликов. «Рут, да ладно, не может быть. Капитан Эстония, да, 3 сумки и 2 рюкзака. Или было что-то еще? Это все, что нашли?» «Рут, нет, это все. А что там не смотрели?» «Капитан Эстония, все спать расходились. Не смотрели. Мы и свое не разбирали. Все в хранилище заперли как есть». «Рут, молодцы. Завтра разберете. А мне, пожалуй, пора идти». «Багира, Спать, я тоже пойду. Спокойной ночи, мальчишки. Капитан Эстония. Ира, минутку подожди, пожалуйста. Поняв, про что говорит Рут, попросил капитан. Багира. Что, Рома, говори быстрее. Опять свои грязные шуточки мне будешь рассказывать. Капитан Эстония. Нет, Ира, я серьезно, подожди. И уже обращаясь к Руту, Роман написал. Капитан Эстония. Макс, ты сдаваться пошел, Рут? Да, чтоб сюда не нагрянули. Сейчас только переоденусь, тут вроде было что-то дешевенькое из вещей. Я помню, оставлял. Капитан Эстония, я с тобой. Ира, ты с завтрашнего дня главная. Держи всех в ежовых рукавицах. Багира, мальчишки, вы чего? Рут, Рома, ты тоже отметился? Капитан Эстония, да, я зайку из твоего дробовика слил. Ее оружие в хранилище вместе с вашим лежит. Рут, Настю, серьезно? Капитан Эстония, одежду я приготовил. Вон два комплекта. Они сменили свое боевое обмундирование на стандартный и самый дешевый комплект одежды. Ира проводила их до ворот. На базе больше никого не было. Выйдя за ворота, они пошли по дороге, ведущей в город. Рут, Ром, а почему у тебя ник такой? Капитан Эстония, ты же вроде из Москвы. Капитан Эстония, был один случай забавный. Сейчас расскажу. Поехал я как-то в гости к другу. Он в Эстонии живет. Персонажи на экранах планшетов двух игроков, живущих в тысячи километров друг от друга, шли вместе по дороге, по пути, уходящему далеко за пределы экранов. Глава 5. Очередь к терапевту. Николай Петрович рано проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь снова уснуть. Поняв, что это бесполезно, он осторожно сел на кровати и опустил ноги в мягкие тапочки. Электронный будильник на прикроватной тумбочке показывал 5:45. Стараясь не разбудить Тамару, он тихонько прошел на кухню, прикрыл за собой дверь и поставил чайник на плиту. Приоткрыв окно на проветривание, он прильнул лицом к узкой щелке и с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. Пахло сыростью ранней весны. Под окнами, во дворе еще лежал серый рыхлый снег, но местами он уже сильно подтаял, обнажая тут и там черные пятна раскисшей земли, прихваченной ночным морозом. Весна была его любимым временем года, в воздухе появлялись новые, будоражащие легкие запахи. Природа просыпалась и дарила силу и бодрость всему живому вокруг. Николай Петрович чувствовал себя даже как-то моложе весной. И сейчас, стоя у окна, он с наслаждением вдыхал полной грудью свежий, слегка сыроватый весенний воздух. Легкий утренний ветерок врывался в комнату сквозь приоткрытое окно и приятной, бодрящей прохладой стелился по полу. Чайник на плите, негромко забурлив, закипел. Николай Петрович взял с подоконника плетеную вазочку с конфетами, выбрал одну и поставил вазочку на место. Стараясь не сильно шуметь, он вышел из кухни и, пошарив в потемках руками по дивану, нашел свой планшет. Вернувшись на кухню, он присел за стол возле окна и запустил игру. Ту самую игру, которую еще прошлым летом ему установил внук. Для Николая Петровича это уже была не просто игра. Это была вторая, электронная жизнь, дававшая ему гораздо больше, чем полагали окружающие. Особенно Тамара, не понимающая, как в его годы можно сидеть часами в планшете и гонять каких-то человечков. Она не могла понять, что ему давало общение с молодыми и не очень молодыми людьми, разных профессий, живущими в разных городах, имеющими свои взгляды на жизнь, на мир и огромное разнообразие интересов. Пока шла загрузка, Николай Петрович сделал пару глотков горячего, бодрящего черного чая и развернул конфету. Поняв, что выбрал он совсем не то, что хотел, завернул ее обратно и положил в сторону. Тамара покупала конфеты недешевые, с разными посыпками и начинкой, но Николай Петрович называл их «гудрон в фантиках». Ему больше по вкусу были обычные шоколадные конфеты с классическими начинками, те, от которых Тамара воротила нос и считала их невкусными. Это очень забавляло Николая Петровича. По его мнению, она была из тех людей, чьи вкусы и предпочтения определялись ценой товара, а не собственными ощущениями. Таких людей он называл оценщики. Нет, он не желал своим мнением кого-то принизить, не ставил свои предпочтения выше чьих-то других. Для него это была лишь особая черта характера. Ну, бывают же люди вспыльчивые и спокойные, общительные и замкнутые, а для него бывают еще и люди-оценщики. Игра наконец загрузилась, и на экране появился его персонаж, стоящий в аудитории возле большой доски. Дед Бонзай писал на доске какие-то каракули. Иногда он поворачивался к аудитории, и над ним появлялись белые овальные окошки с каракулями, имитировавшими текст. Такие окошки, какими в комиксах изображают диалоги. Это был автоматический режим игры, в данном случае режим обучения. Персонаж деда с высочайшим уровнем наставника мог быстро помочь прокачать разные навыки другим игрокам. Таких в аудитории сейчас было не меньше 30. Николай Петрович всегда восхищался такой проработкой в играх. Это надо так тщательно продумать процесс, который игрок практически и не видит. Автоматический режим ставишь лишь когда уходишь заниматься другими делами в своей реальной жизни. Ну или просто выключаешь игру. Но возвращаясь, видишь логичное поведение своего персонажа, проработанное до мельчайших подробностей. Николай Петрович нажал на кнопку «Завершите», дед Бонзай повернулся к аудитории. В овальном окошке над головой его персонажа появился уже вполне читаемый текст. На этом наше обучение закончено. Всем спасибо за внимание. Большинство присутствующих персонажей поднялись со своих мест и вышли из аудитории, незримо ведомые своими автоматическими режимами. Остальные продолжали неподвижно сидеть. Надо запомнить их позывные. Как будут в сети рассказать, что сделать, чтоб после одного автоматического режима включался другой. Запоминать новых игроков становилось все труднее и труднее. Сейчас их корпорация насчитывала почти 150 человек. В общем рейтинге они уже входили в десятку сильнейших, а в некоторых направлениях развития и модернизации даже занимали лидирующую позицию. Дед Бонзай вышел из аудитории по длинным лабиринтам коридоров и переплетением лестниц, направился в свою мастерскую. Сюда он никого не впускал, кроме Зевса. Сейчас они вместе мастерили подарок для Рута. Через 2 недели у Максима будет день рождения, и этот подарок должен быть самым лучшим. Они собирали экзоскелет, приспособление, способное многократно улучшить физические характеристики персонажа. Большинство экзоскелетов, которые им попадались в игре, были очень массивны. Когда заряд их батареи заканчивался, их приходилось сбрасывать с себя. Если этого не сделать, то огромная масса бесполезного снаряжения нещадно тратила энергичность и маневренность игрока, и они падали не хуже, чем от нескольких ранений. Этот экземпляр был настоящим произведением искусства. Черный матовый шлем, похожий на те, что используют пилоты боевых самолетов. Система ночного видения, тепловизор и множество других опций расширяли боевые возможности игрока. Шлем соединялся с лентами плоских звеньев корпуса самого экзоскелета. Звенья чем-то напоминали хитиновые пластины хвоста речного рака. Собственно, весь экзоскелет и состоял из таких лент разной ширины. Может взять на изучение усиление клапанов гидросистемы, подумал дед. Это изучение займет около 3 дней и даст 1,25% прироста мощности. Модернизировать детали в этой игре можно было до бесконечности. Только вот время на изучение следующего уровня каждый раз требовалось в разы больше, а процент улучшения характеристик все меньше. Следующий уровень изучения займет не меньше недели, а прирост мощности будет 1:1, а может и меньше. Дверь в мастерскую открылась, и на пороге появился Зевс. Мальчишка вошел и сразу запер за собой дверь. У него единственного был открыт доступ, не только к мастерской деда, но и к его личной комнате. Он там складывал модернизированные запчасти в отсутствие деда, чтоб не было путаницы с остальными запчастями. «Дед Бонзай, привет, Леша. Ты что не спишь в такую рань, Зевс?» Медсестра приходила, укол делала. «Болючий, зараза. Дед Бонзай, ты в больнице лежишь? Что с тобой, Зевс?» «Не знаю. Температура поднялась. Мама сказала, что скоро выпишут. А для меня норм. В школу не надо ходить. Дед Бонзай, нельзя так говорить. Нужно учиться, со сверстниками общаться. Давай поправляйся скорее и нагоняй свой класс. А то потом сложно будет. Зевс, знаю. Вон у меня учебников целая тумбочка. И классуха каждый день звонит, уроки задает. Дед, ты лучше скажи, что на прокачку лучше взять. Дед Бонзай, все выучил, что задали. Зевс, да, выучил. Зевс, я закончил звенья для рук. 7 штук переделать пришлось, зато аж 3 штуки уникальные получились. Дед Бонзай, навык механики, наверное, себе прокачал, там много опыта должно было быть. Тем более 7 штук с нуля делал. Зевс, на 2 уровня поднял. Теперь я король производства. Николай Петрович улыбнулся. Какой же он славный мальчишка, и чем-то напоминал его Сашку. Внук теперь не часто приезжал, школа. Созванивались они каждый день, но виделись уже редко. В груди защемило от тоски. Николай Петрович вспомнил, что не выпил вчера таблетки, прописанные ему врачом. Встал, подошел к холодильнику и достал 2 упаковки. Выпив лекарство, Он машинально положил пачки таблеток обратно в холодильник. Зачем Тамара хранит лекарства в холодильнике? Они что, испортятся? Что за привычку взяла? Бинты и вату с йодом в аптечке хранит, а таблетки в холодильник сложила. Теперь тут пахнет как в аптеке, весь аппетит перебивает. Надо сегодня же переложить. Побурчав немного себе под нос, Николай Петрович сел обратно за стол и взял планшет в руки. Мальчишка его о чем-то спрашивал, но не слыша ответа звал его уже не в первый раз. «Зевс, чё брать то?» «Зевс, дед, ты тут?» «Зевс, диет, дед бонзый, возьмешь нагрудный замок на модернизацию?» «С ним, правда, подольше повозиться придется. Там один из насосов стоит, а значит экономичность повысится и мощность». «Зевс, замок с нагрудника? Подумать надо. Кстати, тут Кеп спрашивал, когда у шефа ДР, думает, что подарить. Дед бонзый, а ты всем сказал, что мы общий подарок делаем? Пусть лучше запчастей электронных притащит». «Зевс, да, всем сказал. Теперь постоянно вы спрашивают, что мы тут задумали». «Дед бонзый, молчишь? Не раскрыл секрет?» «Зевс, конечно молчу. Только Багира не отстает. Ходит за мною постоянно, все высматривает». «Дед бонзый, знаю, она и меня постоянно допытывается. Ей можем в принципе и показать». «Зевс, я представляю, как он удивится. Это же такая вещь, все донатеры на серве обзавидуются». «Дед бонзый, так ты не сказал мне, берешь нагрудный замок на модернизацию или нет?» «Снимаем?» «Зевс, снимай, беру». Подойдя к манекену, дед отстегнул нагрудный замок от ленты экзоскелета и посмотрел его текущие характеристики. Зевс убрал снятую деталь к себе в рюкзак. Порывшись в ящике с запчастями, он набрал себе полные карманы всякой мелочи. Напоследок прихватил какую-то железяку, лежавшую возле двери, и вышел из мастерской. Дед подошел к стеллажу с деталями и, подумав немного, выбрал одну. «Силовые поршни, вот что я сейчас запущу в изучение». Выбрав в меню автоматический режим изучения, Николай Петрович смотрел на появившуюся шкалу прогресса исследования. Таймер рядом с этой шкалой начал обратный отсчет оставшегося времени. Его персонаж сидел за столом и что-то делал в свете настольной лампы, периодически беря со стола то один инструмент, то другой. Как только на шкале прогресс со значением 0% сменилось на 1%, Николай Петрович выключил планшет. Он взял со стола пустую кружку и поставил ее в мойку. На кухню зашла Тамара и сразу с недовольным видом и раздражением в голосе проворчала: «И для кого ты ее туда ставишь? Прислуга приедет и помоет?» «Ну конечно, это же не царское дело. Тама, какого лешего ты тут начинаешь?» Тамара глянула на него с явным вызовом, и по глазам ее было видно, что она ищет, к чему бы еще придраться. «С самого утра уже в свой планшет тычешься. Иди лучше в гараж, за картошкой сходи, и в магазин потом, как откроют. У нас вон холодильник пустой, позавтракать нечем». Николай Петрович, за столько лет привыкший к ее характеру, нисколько не удивился ее неважному настроению в это утро. «Ты хотела сказать, что в нашей большой аптечке нечего сожрать? А чем ты? Ты же весь холодильник лекарствами забила. Открываешь, а там запах как в поликлинике. Я вон уже у твоих котлет спрашивал, которая из них последняя на прием к терапевту». Зная, что с ним спорить бесполезно, Тамара, махнув рукой, вышла из кухни и уже откуда-то из глубины комнаты крикнула: «Иди одевайся, сейчас список тебе напишу». Николай Петрович заглянул в холодильник и сам осмотрел содержимое. А то Тамара вечно что-нибудь забудет и приходится по несколько раз в магазин выходить. Перед тем, как закрыть холодильник, он взглянул на сковороду с котлетами и сказал: «Напрасно сидите, терапевт сегодня с 3 часов принимает». И захлопнул дверцу. Выйдя на улицу, Николай Петрович полной грудью вдохнул свежий весенний воздух. Проходя мимо скамейки, он почувствовал сильную слабость и решил присесть, отдышаться. Слабость никак не отпускала. Он откинулся на спинку скамейки и посмотрел на небо. Оно было пасмурным, серым. Николай Петрович закрыл глаза и еще раз глубоко вдохнул полной грудью, но воздух уже был не такой, какой-то не такой. Слабость усилилась, какой-то необычайно болезненной и сильной волной прокатилась по всему телу и постепенно отпустила. Стало хорошо, легко и необычайно тихо. Глава 6. Сильный Миша. Белый внедорожник подъехал к воротам мастерской, и из-за руля вышел мужчина в коротком стильном пальто. Он поговорил с Егором и загнал машину внутрь бокса. Из машины вышла девушка лет 25 и маленький мальчик на вид не старше 5. Егор показал им на диванчик. «Присаживайтесь, там чисто. Это у нас уголок ожидания. Повозиться придется с машиной, тут надолго». Мужчине в пальто кто-то позвонил, и он вышел на улицу, не отрывая трубку от уха. Максим, разбиравший тем временем коробку передач на своем верстаке, обернулся. Номера у машины свердловские, проездом видимо. В этот момент задняя пассажирская дверь внедорожника приоткрылась, и оттуда кто-то робко выглянул. «Миша, выходи, идем к нам», — позвала девушка. Дверь захлопнулась, но спустя минуту снова открылась, и оттуда нерешительно вышел парень. По возрасту он был примерно одних лет с Максимом и Егором. Странное, немного детское выражение лица его подсказывало, что парень отстает в развитии. Невысокого роста, в цветной вязаной шапочке и укутанный в широкий фиолетовый шарф с оленями, он восторженно озирался вокруг. Парень стоял посреди мастерской и чистым, наивным, детским взглядом смотрел за тем, что делает Максим. Девушка подошла к парню и, сняв с него шарф, аккуратно сложила его и убрала в машину. «Идем, присядем на диван», — позвала она его, и он смешно засеменил за ней, не сводя глаз с верстака Максима. Маленький мальчик, ни на кого из них не обращая внимания, сидел на диване и смотрел по телефону мультфильмы. Парень сел рядом с ним, взглянул на экран и снова с интересом стал рассматривать детали, разложенные на столе у Максима. Спустя какое-то время парень стянул с себя шапочку, под которой была огромная копна рыжих волос, и, вскочив, короткими шагами подбежал к девушке. Он что-то шепнул ей на ухо, смущенно опустил голову и сел обратно на диван. Девушка улыбнулась, пригладила взъерошенные, непослушные рыжие волосы на макушке парня и направилась к Максиму. Подойдя ближе, она, сама немного стесняясь, негромко сказала: «Здравствуйте, можно вас кое о чем попросить?» Максим обернулся к девушке, удивленно вскинул брови, пытаясь догадаться, о чем она хочет его попросить, и кивнул ей в ответ: «Да, конечно. Как вы, наверное, заметили, мой брат он…» Девушка немного замялась. Максим, чтобы прервать ее неудобное объяснение, перебил ее: «Вы скажите, что я могу сделать для вас? Мой брат очень интересуется разными деталями и хочет поближе посмотреть, как вы работаете. Можно он подойдет?» «А, ну конечно», — ответил Максим, поняв наконец в дело. «Пусть подходит, я ему все покажу. Миша, идем». Девушка поманила рукой парня, неотрывно наблюдавшего в это время за ними, но он опустил голову и стеснительно помотал ей. «Вы извините нас за беспокойство», — сказала девушка. «Идите, присядьте, я сам попробую», — улыбнулся Максим. Она вернулась к дивану и что-то сказала рыжему парню на ухо. Он снова замотал головой. Максим посмотрел по сторонам и, увидев пустую пластиковую коробку из-под ключей на нижней полочке столика, направился туда. Столик этот стоял как раз напротив дивана, на котором расположились гости. Максим с деловым видом подошел к столику и, нагнувшись, захлопнул кейс от инструментов. Затем, взявшись за него обеими руками, он сделал вид, будто этот пустой пластиковый кейс неимоверно тяжелый. Он, изобразив на лице напряжение от усилия, с показным трудом переставил кейс на крышку столика, при этом стукнув им посильнее. Максим смахнул воображаемую капельку со лба и посмотрел на рыжего парня. «Привет, а ты сильный?» — спросил он у парня, и тот в ответ радостно закивал. «Помоги мне, пожалуйста, донести эту коробку до верстака». Парень подскочил с дивана и, довольный, подбежал к Максиму. Максим сделал вид, что схватился обеими руками за одну сторону кейса. Парень подошел и осторожно взял коробку из рук Максима. «Вот это ты силач!» – восхитился Максим. «А ты поможешь мне открутить одну гайку, а то у меня не получается». Парень радостно закивал, осторожно неся пустой пластиковый кейс к верстаку. Максим подошел к стеллажу, достал из ящика комплект новых перчаток и протянул их парню. «Тебя как зовут?» «Миша», — ответил парень, уже ни капельки не стесняясь. «А меня Максим». «На, держи перчатки, чтоб не испачкаться». Парень взял перчатки из рук Максима и обернулся к сестре. Она улыбнулась и кивнула ему. «Вот это злополучная гайка». Максим гаечным ключом постучал по одной из гаек стоящего перед ними корпуса коробки. Пока Егор возился с проводкой внедорожника, Миша ни на шаг не отходил от Максима. Откручивал и прикручивал всевозможные гайки и болты. Крутил отверткой винты на разных деталях, которые Максим вытаскивал из ящика с металлоломом. «Ну спасибо, приятель, помог». Максим протянул руку Мише, и тот с неимоверной силой пожал ее. Пока мальчишка и Миша усаживались в машину, мужчина в пальто расплачивался с Егором. «Спасибо вам огромное», — сказала девушка, подойдя к Максиму. «Теперь у него впечатлений на целый месяц будет». «Ну что вы, пустяки», — ответил Максим и помахал рукой Мише. Тот высунул голову в открытое окно и изо всех сил махал ему в ответ. «Ты видела, я помог ему. сказал он подошедшей сестре. «Я помог, я могу, я обязательно помогу тебе еще», — крикнул Миша Максиму. «Угомони этого клоуна», — тихо сказал мужчина в пальто, подойдя вплотную к девушке. Улыбка мигом пропала с ее лица, и подойдя к задней двери, она тихо сказала: «Миша, закрывай окно, мы уезжаем. Я сильный, я еще помогу тебе», — продолжал радостно кричать рыжий парень, пока стекло задней двери медленно ползло вверх. Мужчина за рулем с безразличным выражением лица смотрел по зеркалам, пока внедорожник выкатывался из ворот, а девушка рядом на пассажирском сидении молча сидела, опустив глаза. Максим и Егор стояли у ворот автомастерской. «К 8 приезжайте, мы там уже будем. Кого еще пригласил? Только вы с Ленкой и мы. А что так скромно, брат? Тебя обокрали? Так я дам денег», — в своей манере пошутил Егор. «Нет, пока не обокрали, но сам понимаешь, сколько на свадьбу уйдет. Поэтому мы по-скромному решили сегодня посидеть. Эх, ну вот, теряю друга. Скоро мы с тобою и видеться только тут будем. Егор, а ты что Ленку мучаешь? Ты о чем?» Не понимая, про что говорит друг, улыбнулся Егор. «Сколько вы уже вместе? Другая на ее месте давно кинула бы тебя. А вон ты про что? Хочешь верь, хочешь нет, но кольцо я еще год назад купил. Хотел как-то по-необычному, как-то по-особенному. Признаюсь честно, не решался. Ну, не тяни резину. Сделал предложение, в тот день, когда ты мне сказал, что вы женитесь, и я сразу же кольцо забрал. Все, думаю, тянуть больше нельзя. Я, кстати, его тут, в сейфе хранил. Ты разве не видел? Нет, не обращал внимания. Ну, короче, на следующее утро и подарил. Так что через 3 месяца после вашей, идем на нашу. Дружище, как я за вас рад. Поздравляю». Максим крепко пожал руку Егору и другой рукой прижал его к себе. «Ну вот мы и повзрослели, брат», — тихо сказал Егор, отвечая на дружеское рукопожатие, с какой-то непонятной тоской в голосе. «Эта новость — лучший подарок на день рождения. Ты бы знал, как я рад за вас. Ну, короче, сегодня больше не работаем», — сказал Егор. «Поеду к Ленке, пусть тоже отпросится с работы. Тогда до вечера». Приехав домой и переодевшись, Максим сел на диван и включил телевизор без звука, пощелкал каналами и выключил. Аня попросила его к 3 часам дня подъехать к торговому центру, который был недалеко от ее работы. Столько, оказывается, всяких мелочей нужно для организации свадьбы, что с ума сойти можно. Надо напоминание поставить, чтоб не опоздать. Он поднялся с дивана и пошел в коридор, где на комоде оставил планшет. Времени еще полно, можно и в игру повтыкать. С этой мыслью он запустил игру. Надо зайти, повидаться с ребятами, а то вечером будет явно не до игры. Рут вышел из своей комнаты, проходящая в этот момент по коридору Багира, побежала к нему. «Багира, Максимка, поздравляю тебя с днем рождения. Расти большой, красивый, счастливый, Рут». «Спасибо, Иришка». «Багира, ребята приготовили подарок, хотят тебе его торжественно вручить». «Рут, а мне нужно вам как-то проставиться». «Багира, ты вечером зайдешь в игру, а то сейчас не все еще в сети». «Рут, нет, Ира, вечером я в кафе пойду с друзьями и вряд ли появлюсь до завтрашнего обеда». «Багира, тогда я соберу всех, кто есть, как раз и Зевс тут, просто подарок у них с дедом хранится». «Рут, а сам дед не появлялся?» «Багира, нет, так и не было, и Зевс его постоянно в сети караулит, нервничает». «Рут, что же случилось? Уже 2-ю неделю его нет, и номер я его не знаю, чтоб позвонить». «Багира, может, после обновления зайти не может?» «Рут, так его до обновления уже не было, надеюсь, что все в порядке». «Багира, Макс, ну ты иди пока к мастерской, я позову ребят». Максим не спеша направился по закоулкам коридоров и лестниц их цитадели в сторону мастерских. Ему очень не хватало деда в игре, и совсем не потому, что он был основным ученым и лучшим преподавателем в их корпорации, и не потому, что мог изготовить, собрать или починить любое технически сложное устройство в игре. Ему не хватало деда как товарища, собеседника и друга. Да, они сильно сдружились за то время, как он пришел к ним в команду. Максим вспомнил, как они коротали вечера за долгими разговорами, собирая ресурсы или конструируя новый механизм. Интересы их совпадали во многом, но у каждого из них было свое особое мнение по обсуждаемым вопросам. Они всегда делились друг с другом своим мнением и с интересом и вниманием выслушивали собеседника. Возле мастерской собрались уже некоторые из ребят, они наперебой поздравляли Максима, вспоминали свои первые дни в игре и неоценимую поддержку и тепло, с которым их приняли в команде. Последними подошли Ира и Леша. Зевс, поздравив Максима, позвал его к запертой двери мастерской деда. Разблокировав дверь, он попросил Максима войти первым, предупредив, что их коллективный подарок ждет его прямо посередине этого помещения. Зайдя внутрь и пройдя несколько шагов, Рут остановился. На стоящем посреди зала манекене был экипирован экзоскелет просто фантастического вида. Такой экипировки он не встречал ни у кого в этой игре. Черные широкие ленты силовых звеньев, будто фантастические змеи, подобные монстры обхватывали весь манекен. Черный матовый шлем был обращен к Максиму, и создавалось впечатление, что экзоскелет внимательно изучает своего нового владельца. Зевс тоже зашел в мастерскую и, встав справа позади Рута, спросил: «Зевс, ну как, нравится? Мы старались с дедом, и не только мы. Все помогали, правда, никто не знал, что мы делаем». Следом за Лешей вошла Ира, а за ней Рома и Олег. Остальные не стали заходить, для многих это помещение было чем-то неприкосновенным, если можно так сказать, волшебным. Действительно, дед здесь создавал свои чудеса, творил волшебство механики. А сейчас, когда деда не было в игре уже 2 недели, никто из оставшихся за дверью, тем более, не решались переступить этот порог. «Рут, безумно нравится. Багира, ну так давай, примеряй. Мачете, эх, жаль, дед не видит. Мачете, он так старался. Я ему столько запчастей таскал, думал, он тут космический крейсер строит». «Рут, Зевс, а ты сам когда видел деда в последний раз?» «Зевс, сегодня я его видел». «Рут, как так?» «Багира, не может быть». «Мачете, так что же ты молчишь, что?» Посыпались возгласы присутствующих. «Зевс, в смысле, у меня доступ к его комнате есть, персонаж там, а дед по-прежнему офлайн». «Рут, пойдем, открой, пожалуйста». «Зевс, да конечно, открою», — ответил Зевс и быстрым шагом пошел к двери в комнату деда. Дед Бонзай лежал на большом кожаном диване в своем кипельно-белом лабораторном халате. Так персонажи ожидают своего игрока, когда тот долго не заходит в игру. Закончив поставленную перед ним задачу, они автоматически возвращаются к себе в комнату и ложатся спать, там, где это возможно. Для таких целей предназначался тот шикарный кожаный диван, на котором мирно отдыхал дед Бонзай в ожидании Николая Петровича. Если Николай Петрович не появится в игре в течение месяца, то его персонаж в автоматическом режиме самостоятельно уйдет с базы в ближайший город. «Багира, спит?» – спросила Ира, когда Зевс и Рут вышли из комнаты. «Рут, спит. Мачете, а я, честно говоря, надеялся, что его просто закрыли. Капитан Эстония, я тоже так думал сначала, ну не бросил же он игру». «Рут, наверное, что-то с телефоном или после обновления игры зайти не может, но это все решаемо. Будем ждать, я верю, что появится». Рут подошел к манекену и остановился в паре шагов от него. «Рут, а как его снять?» «Зевс, сначала перчатки и ботинки отстегиваешь, потом на брюшной пластине, затем на нагрудной, и в конце кнопка на шлеме, и все, он у тебя в руках. Одевается он в обратном порядке». Снял он с манекена его легко, а вот чтоб надеть, пришлось скинуть рюкзак, шлем и разуться. Облачившись и застегнувшись, он надел ботинки и перчатки. Экзоскелет сидел отлично, на экране появилось меню управления экзоскелетом. Повисев немного в раскрытом виде, оно само свернулось в строку быстрого управления, состоящую только из основных кнопок. «Зевс, он не включен. Включение-выключение, первая кнопка в меню, сам разберешься, там все как обычно». Походив немного кругами, Рут обратил внимание, что энергия персонажа не утекает как из дырявой бочки, а расходуется почти так же, как и без экзоскелета. Пробежав несколько раз по мастерской с выключенной системой, он был немало удивлен тому, как мало весит это устройство. В стандартном экзоскелете за такие маневры он бы поплатился уже доброй половиной шкалы энергичности, а может и более. «Рут, Зевс, есть тут на чем грузоподъемность испытать?» «Зевс, вот шасси стоит, мы на нем пробовали», — ответил Зевс и подошел к неисправному колесному шасси от транспортера, по габаритам напоминавшую большой плоский холодильник, лежащий на боку. Все 4 пары колес были спущены, практически все навесные детали с него были сняты, но тем не менее выглядел он массивным и неимоверно тяжелым. «Рут, а ты сам одевал этот скелет?» «Пробовал?» «Зевс, одевал, конечно», — с гордостью подтвердил Леша и немного огорченно добавил: «Зевс, только он на мне плохо смотрится». «Рут, это почему же?» «Зевс, я в нем похож на уголок». В чате посыпались смайлики от присутствующих тут товарищей. «Зевс, но все пластины подтягиваются под мой рост и работало как положено». Рут обратил внимание на обувь, она действительно была большого размера. Даже ему, немаленькому персонажу, визуально прибавляла рост, а широкие подошвы внешне делали его фигуру более устойчивой. Подойдя к старому шасси, Рут с удивлением заметил, что появилась возможность ее взять, так же как и небольшие предметы. После того, как Максим нажал функцию «поднять», персонаж, ухватив сломанный механизм за два колеса с невероятной легкостью, оторвал от пола. Не напрягаясь, держал шасси в воздухе, а шкала усталости чуть заметно ползла вниз. Из ботинок торчали дополнительные упоры. Ботинки с этими треугольными упорами стали похожи на лапы какого-то хищного динозавра. Опустив шасси на пол, Максим заметил, как упоры ушли на свои места, возвращая обуви ее прежний вид. Он снова поднял шасси и повернулся в сторону противоположной стены. Нацелившись в одну из опорных колонн, Максим попробовал функцию бросок. Подняв шасси над головой словно пустую картонную коробку, он швырнул его на максимальную дистанцию. Крутясь в воздухе как спичечный коробок, шасси ударилось о колонну и, разломившись пополам, рухнуло по обеим ее сторонам. Мелкие запчасти стальными брызгами рассыпались вокруг колонны. Мачете. Вот это мощь. Это лучшая вещь в игре, что я видел. Багира. Это просто космос. Рут повернулся к своим друзьям. Рут. Спасибо, ребята. Просто нет слов. Глава 7. Извините, сервер временно недоступен. Весна в этом году сильно запоздала. Вчера весь день крапал мелкий дождь, а к вечеру сырую землю сковал крепкий мороз. А сейчас, с утра, началась метель с мелкой, колючей, неприятной крупой снега. Обледеневшую дорогу постоянно переметали снежной пылью волны налетающего порывами ветра. Максим осторожно вел машину. Редкие встречные автомобили, также крадучись, не спеша ползли по своим делам. Погода была ужасная, но ужаснее погоды было настроение Максима. Сегодня с утра они очень сильно разругались с Аней. Такого у них еще не было. Нет, поссорились они еще два дня назад, в кафе, где отмечали день рождения Максима. Вернувшись домой на разных такси, они два дня вообще не разговаривали. А вот сегодня утром она высказала ему все, что о нем думала и копила эти два дня, а может, из самых первых дней. И он не стал терпеть этот агрессивный напор, не выдержал. Тогда, когда уже, казалось бы, подходило время для восстановления их прежних отношений, не сдержался, ответил. Ответил на каждое брошенное ему в лицо обвинение, на каждое оскорбление в свой адрес. В итоге ушел, громко хлопнув за собой дверью. Свернув с дороги, он подъехал к воротам автомастерской и поставил машину на привычное место. Часы показывали без четверти 7, Егора еще не было. Максим долго возился с обледеневшим замком, пока тот наконец не сдался и он вошел внутрь. Тут было темно и ужасно холодно. Включив свет, он посмотрел на висящую на подъемнике машину, которую начал ремонтировать вчера вечером, перед самым уходом. Работы с ней предстояло еще немало. Оно и к лучшему, подумал Максим. Не будет времени на всякие дурацкие мысли. Он включил отопление в боксе и пошел переодеваться. В голове, словно запись повторяясь, кружились одни и те же слова, одни и те же фразы. Он снова и снова мысленно спорил с ней, словно она была рядом, будто следовала за ним по пятам. Обогреватели работали на полную мощность, но в мастерской было по-прежнему холодно и неуютно. Максим сидел в холодном кресле, укутавшись в рабочую зимнюю куртку и обеими ладонями сжимал горячую кружку. Он смотрел сквозь легкую дымку пара на висевшую перед ним на подъемниках машину. «Все, хватит сидеть!» Он с трудом заставил себя подняться и, пригнувшись, зашел под грязное днище машины. Максим взял гаечный ключ и осмотрел приржавевшие гайки. Вчера они ему так и не поддались, но это было вчера. Он накинул ключ на первую гайку и с силой дернул его. Гайка хрустнула и очень туго, но все же пошла по виткам. Он с чудовищной силой и небывалым остервенением срывал прикипевшую резьбу одну за другой. Металл жалобно скрипел под его агрессивным напором и чуть слышно похрустывал рыжим песком застарелой коррозии. Последняя гайка оказалась самой неподатливой. Максим оббил ее со всех сторон молотком, почистил металлической щеткой витки резьбы и обильно побрызгал смазкой из баллончика. Какой же от этой смазки неприятный запах! Максим отошел к воротам и закурил. Скорее бы приехал Егор, хуже нет быть сейчас одному, подумал он и выглянул на улицу. Вдохнул полной грудью свежий холодный воздух, но запах той смазки словно въелся в память. Даже свежий морозный утренний воздух не мог его выветрить. Как и те мысли, моменты их сегодняшней ссоры с Аней, они тоже впитались в памяти их, словно тот въедливый запах не могли выветрить из головы никакие силы. Максим вернулся к машине, накинул ключ на последнюю гайку и дернул, что было силы. Машина закачалась на резиновых упорах подъемника, Но гайка так и не сдвинулась с места. Рывок, еще один. Раздался негромкий хруст и сломавшийся болт, вместе с этой злосчастной гайкой, отломился и отлетел куда-то в сторону. Максим по инерции попятился назад и, едва не упав, сделав пару шагов назад, остановился. Что было сил, он со стервенением швырнул ключ куда-то вглубь мастерской. «Да пошла ты к черту!» — крикнул он в пустоту, шатаясь, подошел к креслу и, закрыв глаза, сел. Вырвавшаяся наружу злоба опустошила его и, наконец, стало легче. Он просидел так с закрытыми глазами минут 5 или 10, когда скрипнула калитка ворот и раздался долгожданный знакомый голос. «Здорово, Макс, ты что тут, спишь что ли?» Весь день работа не останавливалась, машины шли одна за другой. И вот уже вечером, они с Егором сидели за столиком, когда в калитку ворот вошел полноватый мужчина невысокого роста. «Здравствуйте, вы работаете, или уже закрыто?» Озираясь по сторонам, спросил посетитель и прикрыл за собою тяжелую дверь. «Добрый день, проходите, работаем», — ответил Максим.